Глава 32. Самолет заходит на посадку в Шереметьево, а я все никак в себя не приду, пытаясь осознать, что произошло за последние полторы недели. Мы поженились в Лас-Вегасе. Это так волнующе и романтично. И нет, я не идиотка и понимаю, что это не официальный брак, но это было потрясающе незабываемо. Как я уже говорила, для меня штамп, поставленный в ЗАГСе, ничего не значит. Никогда не понимала женщин, придающих этому значение. Но разве что для них меркантильные интересы на первом месте. Штамп не защитит ни от ссор, ни от измен, от боли. Главное — любовь. Если она есть, ничего не страшно. И все же очень нервничаю, сидя в джипе, который везет нас к ферме Олега. Потому что там Дарья, и она ничего не знает. Звучит дико. Дружила с дочерью, а потом стала мачехой. Все время прокручиваю это в голове, и она уже раскалывается. Но уже невозможно скрывать. Мы любим друг друга по-настоящему, и только вместе будем счастливы. Даша должна это понять. Однако ферма встречает нас неожиданным сюрпризом. Стоит мне вылезти из машины и сделать пару шагов к дому, навстречу несется, если, конечно, это слово применимо к неуклюжему Бассету, маркиз. Влажный нос тыкается в мою ладонь. Пес явно очень рад меня видеть, как и я его. Ласково оттреплю по холке, но по спине пробегает холодок. На крыльце появляется Василиса. С улыбкой направляется навстречу Олегу, который подходит в этот момент ко мне, берет за руку и сжимает одобряюще. «Привет, дорогой! С возвращением из Америки!» — щебечет Василиса, при этом не отводя взгляда от наших сплетенных рук. «Как долетел? Как там вообще? 100 лет не была в Нью-Йорке. Скучаю. А ты что тут делаешь?» Явно последний вопрос, а также наши руки волнуют бывшую супругу более всего. «Я налетала со мной», — отвечает за меня Олег. «Хм, правда? Интересно. Какое смелое признание!» — кривится бывшая. «А чего нам бояться? Люди взрослые. Ну да, понимаю. Только вот Дарья, боюсь, удивиться». «Привыкнет», — пожимает плечами Архипов. «Если ты уверен, что такое можно вот так запросто рассказать детям, есть еще и Павел». Теперь взгляд Василисы меня просто испопеляет. Она явно находится в процессе переваривания информации, после чего на меня обрушится просто водопад яда. Странно, но особо не переживаю. Видимо, Нью-Йорк с его мультикультурностью и уважением к любому самовыражению даже за неделю сделал мне своеобразную прививку. Я буду скучать по этому городу. Василис, вот ты и должна позаботиться, чтобы дети все нормально приняли. Кстати, можешь поздравить нас, мы поженились. Наверное, жестоко со стороны Олега делать такое заявление. Женщина даже покачнулась, и на какое-то мгновение я испугалась, что в обморок грохнется. Только этого не хватало. Из дома выбегает Дашка. Ее глаза округляются при виде меня. Василиса оборачивается, делает пару шагов к дочери и валится в ее объятия. Но не до конца, видимо, понимая, что дочь ее полностью не удержит. Василиса лишь немного переносит свой вес на нее. «Мам, что происходит?» — спрашивает взволнованно Дарья. «Они поженились». «Пошли». Хмурое приглашение Дарьи застает меня врасплох. Подруга заходит в спальню Олега, место, которое он в безапелляционном тоне назвал нашим, и не позволил мне взять отдельную комнату, хотя я просила об этом, не желая дразнить гусей. «Куда?» «Я понимаю, что ты меня убить хочешь». «Сыш?» «Да, немного. Идем». Вздыхаю, принимая неизбежность. Беру ветровку, погода прохладная, небо затянуто тучами, но прямо как по заказу. Следую за Дашкой. Подруга садится за руль заранее подготовленной машины. Ключи в замке зажигания. Рвемся с места. Всю дорогу едем в молчании. Жду ее слов, не торопясь оправдываться. Останавливаемся в соседнем поселке возле кафе, в котором гуляли как-то. Дашка заказывает литр водки и закуску. «Ты же за рулем», — говорю укоризненно. «Такси вызову. Начинай». Опрокинув себя стопку, не чокаюсь, — приказывает подруга. «Давно у вас? За моей спиной, да?» «Ну, удивила подружка». «Это сложно, Даш. Все случилось давно. Началось с необычного столкновения. Мы познакомились с Олегом до того, как я узнала, что это твой отец. Он меня в гримерке в доме моды Воронцовой зажал. А я поплыла, честно. Влюбилась, как дура. С собой долго боролась, и он тоже. Прости, Даш. Я безумно твоего отца люблю. Может, это меня и не оправдывает». Речь я не готовила, хоть и понимала, что время этого разговора придет. Выходит, у меня сумбурно, не очень понятно. Главное, я искренна. «Не знаю», — кривится Дарья, опрокидывая себя вторую стопку. «Это так странно? До сих пор осознать не могу. Ты теперь мне мачеха, что ли? Как это можно принять? Сама подумай. Ведь еще 2 недели назад мы вместе на вечеринке гуляли с парнями, а теперь ты жена моего отца. Ну, бред же». Это была свадьба в Лас-Вегасе. Спонтанный романтичный поступок, но ничего не значащий официально. «Ничего себе! Видать, у отца крепко крышу сорвало. Не помню, чтобы хоть когда-нибудь он был таким спонтанным. Только вот что я скажу. Не приму я вашу спонтанность никогда. Ты можешь прикрываться тем, что вам сорвало крышу. Но я не прощу предательства. Сегодня я уезжаю. И отцу скажи, что он сможет увидеть меня только тогда, когда вышвырнет тебя. А я подожду, пока наиграется, его крыша встанет на место. Уверена, ждать придется недолго. О, а еще хочешь сюрприз? Ты, наверное, пока не в курсе? Завтра приезжает Пашка с невестой. Хочет ее представить отцу. Так что вы-то купайтесь в своей клоаке. Я пас. Подожду, когда все вернется на круги своя. Не надо так, Даш, прошу умоляюще. Я понимаю, это не просто принять. Да пошла ты. Дарья встает из-за стола так резко, что стул, на котором она сидела, падает, привлекая внимание других посетителей. Пока поднимаю стул, Дашке след простыл. Выйдя на улицу, вижу, как она садится в такси. Видимо, вызвала заранее, пока мы разговаривали. Вздохнув, иду обратно. Я даже телефон не взяла с собой. Надо попросить кого-нибудь в кафе вызвать мне такси. Дверь позади хлопает, оборачиваюсь и вижу Олега. Он раздражен и взъерошен. «Как ты тут очутился?» Бросаясь к нему, он сжимает меня в объятиях и только в этот момент понимаю, что меня трясет. «Больше не уезжай, не взяв мобильный», — глухо говорит Олег мне в волосы. «Я переживал, все мои работники занялись твоими поисками». «Даша позвала?» «Да, я ее встретил по дороге, точнее, заметил в такси». «Как ты узнал, где я?» «Она сказала?» «Нет, моя дочь меня заблокировала. Не могу ей теперь звонить», — усмехается горько. «Один из моих работников видел, как вы подъехали сюда, я сразу рванул». «Значит, тебе не надо рассказывать о нашем разговоре», — вздыхаю. «Наверное, и так понятно». «Не надо. Она перебесится и все примет». «Но мы уже никогда не станем подругами, как раньше». «Все может быть. Никто не знает, как будет, Яна». «Мне так жаль. Теперь у тебя испортятся отношения с детьми». «Я разберусь». «Я могу уехать на время». «Нет, никуда я тебя не отпущу». «Но мне все равно надо домой. Поедем вместе. Познакомишь с мамой». «Хорошо. Мы обязательно поженимся, Василькова, слышишь?» «Мы и так женаты». Делаю робкую попытку улыбнуться. «На этот раз будет иначе, Яна. По-настоящему». Возвращаемся с Олегом на ферму. Тишина. Никого не видно. Дом словно вымер. «Ты голодна?» — заботливо спрашивает любимый. Пытаюсь вспомнить, когда ела последний раз. Наверное, еще в самолете. Странно, но нет чувства голода. К тому же совсем не хочется ни с кем сталкиваться. Боюсь, что остальные обитатели дома, Мария Петровна, муж ее, тоже будут теперь на меня с подозрением и неприятием смотреть. «Я не хочу ничего», — вздыхаю. «Не хочешь никого видеть?» — проявляет проницательность Олег. «Понимаю. Иди в постельку, малыш. Я что-нибудь приготовлю и принесу». «Что-то не надо, ты тоже устал?» «Даже не надейся», — чмокает меня в нос Архипов. «Когда ты рядом, у меня открывается второе дыхание». Олег сделал вкусные сэндвичи. Потом мы еще долго валялись, смотрели телевизор, разговаривали. Удивительно, что мы так быстро притерлись и научились понимать друг друга с полуслова. Олег сразу понял, что мне неловко заниматься любовью, когда в доме его бывшая жена. Мы просто заснули в объятиях друг друга. Утром мне уже не виделось все в таком черном свете, как вчера после разговора с Дашей. Я подумала, подруга всегда была ужасно порывистой, вспыльчивой. То, что произошло, для нее удар. Но она не злая, не умеет ненавидеть. Даже своих незадачливых любовников она прощала. У нас обязательно будет шанс все исправить. Если за себя я готова смириться, то отца она точно должна простить. Дашка его просто обожает. Выхожу на кухню, там возится Мария Петровна. «Здравствуй, деточка», — говорит она ласково, заключая меня в объятия. «Проснулась уже. Рано. Мы вчера рано легли спать». «Еще бы, после такого-то перелета. Как ты?» «Отдохнула уже, спасибо. И спасибо за остальное». «Не поняла, что не осуждаете». «Ох, да что ты, милая! Я рада за вас очень. Олег Витальевич заслуживает счастья. Я как его увидела вчера, ох, сердце аж занялось. Он же на десяток лет помолодел, счастливый такой. А как переживал, когда понял, что тебя нет и мобильный ты не взяла. С ума чуть не сошел. Ты, детка, береги его. Должна мудрее быть». «Да, конечно, я очень виновата», — опускаю голову. «Почему сразу виновата? Я не это хотела сказать, милая. По тебе тоже же видно было. Уж прости, но я еще раньше заметила, как ты на него поглядываешь. Ходила, как в воду опущенная. Так что я страшно рада, что вы наконец все решили, не стали скрывать свои чувства». «Вот только Даша не приняла этого». «А что Даша?» — качает головой женщина. «Попсихует, успокоится. Она всегда так. Ей же обидно, что ты ее подруге не рассказала сразу. Она отца-то не ревнует, взрослый уже для такого. Счастье ему хочет. Все стаканится. Надо лишь потерпеть немного. Вы не представляете, как мне полегчало. Спасибо огромное. Обнимая женщину, целую ее в щеку. Да что ты, я всего-то правду сказала. Качает головой, улыбается Мария Петровна. Ты чего хочешь на завтрак? Говори, мигом сготовлю. Я пока только сок апельсиновый, если можно. Конечно, можно, моя-то хорошая. Я сейчас сделаю и принесу. Тогда я буду у бассейна. Останавливаюсь на крыльце, глубоко втягиваю воздух, наполняя легкие. Упоительно свежий, с конюшни доносится запах сена и свежескошенной травы. После городской духоты здешний воздух кажется восхитительно вкусным. Любуюсь яркими клумбами перед домом. Приходит в голову мысль, что я бы хотела жить с Олегом именно здесь, в тишине, вдалеке от городской суеты на природе, расти детей на натуральных продуктах. Стою еще какое-то время, наслаждаюсь видом окрестностей и завораживающим покоем. Тишина. Это как раз то, чего так не хватало мне в городе. Здесь я сразу же почувствовала себя лучше. Кстати, о городе. Надо позвонить маме. Я вчера ей написала, что мы долетели и едем на ферму с Дашей разговаривать. «Ну как ты, детка?» — отвечает по видеосвязи мама. «Загорела как, красавица моя! Как же я по тебе соскучилась!» «Я тоже, мамуль. Скоро приеду. Наверное, скорее всего, вместе прилетим. Али хочет с тобой познакомиться». «Конечно, нам надо познакомиться», — улыбается мама. «Как Даша восприняла? Ты поговорила с ней?» «Пока не очень». Вздыхаю. «Она не приняла, злится на меня, обиделась». «Этого следовало ожидать, милая». Мы еще немного поговорили с мамой, она меня утешала. Говорила, что раз мы все решили, все так серьезно, то надо идти до конца. Положив трубку, опускаюсь на шезлонг. Солнце начинает припекать сильнее. Я в сарафане, купальник не надела, и сейчас подумываю о том, что с удовольствием бы полежала, позагорала. Мы договорились с Олегом, что вылетим в Москву через пару дней вместе. Ему надо решить дела. Так что мне не остается ничего, как занять себя чем-нибудь на ферме. Нет, конечно, у меня полно дел. Учебники, за которые я давно не садилась, ждут меня. Но я еще не до конца оправилась от разницы часовых поясов, поэтому сегодня еще можно позволить себе побездельничать. «Все твои сарафанчики короткие, сучка малолетняя», раздается у меня над головой, открываю глаза и смотрю на Василису. Как я могла забыть о ней? Она точно сделает мои дни на ферме невыносимыми. «Извините, но я не буду разговаривать в таком ключе», заявляю женщине. Поднимаюсь шезлонга, намереваясь отправиться в дом, но Василиса переграждает мне путь. «Я не Дашка». Так и знай, не сбегу зализывать рано за границу. Даша поехала за границу? Переспрашиваю удивленно. Да, купив первый попавшийся билет, в Турцию. Натворит там делов, будет разгребать, кипит от злости Василиса. А вы не будете разгребать? Это ведь и ваша дочь. Не могу держаться от пикировки. Ты меня что, поучать будешь? Еще больше закипает бывшая жена Олега. Нет, я лишь пытаюсь сказать... Доброе утро, девочки. Голос Олега звучит так неожиданно, что мы одновременно оборачиваемся в его сторону. Василиса тут же делает шаг назад, явно испугавшись. «Доброе утро, любимый», — говорю совершенно искренне, ни капли не желая оскорбить Василису. «В конце концов, знаю по рассказам Дарьи, что ее матери Романов за эти годы было вагон, так что вряд ли она имеет какие-то права на Олега, как и право на ревность. Он выбрал меня, в конце концов, и ей придется с этим смириться». Олег подходит ко мне, притягивает и дарит жадный поцелуй. Василисе явно не по душе то, что происходит. Но она не уходит, стоит, топает нервно ногой. «Ты знаешь, что Даша улетела в Турцию?» — спрашивает Олега с тревогой. «Она зла на нас, не натворила бы дел». «Дай телефон», — холодно говорит Олег бывший. «Зачем?» «Затем, что меня наша дочь заблокировала, а я хочу поговорить с ней».